Глава вторая. Когда ворота открылись, прямо на нас медленно покатила громоздкая машина. Память подсказала, что это грузовик. Следом за ним двигался длинный прицеп, накрытый залатанной серой тканью. Машина свернула к стене и остановилась неподалеку от вышки, у которой я стоял. Я в первый раз своими глазами видел этот сложный механизм, поэтому, уцепившись пальцами за шершавые доски вышки, приподнялся над головами общинников, чтобы получше рассмотреть. Огромный железный, покрытый пятнами ржавчины грузовик впечатлял и походил на грозного зверя. Облепленные грязью широкие колеса, примерно мне по грудь, а сзади клубился удушающий черный дым. Машина с шипением выпустила пар и заглохла. Открылась темно-зеленая дверца, и показался тучный мужчина с черной щетиной в синем заляпанном костюме. Сплюнув под ноги, он почесал затылок и, осмотревшись, двинулся к наместнику. Только сейчас я смог оторваться от лицезрения громоздкого механизма и обратил внимание на вереницу пыльных повозок, запряженных лошадьми, которые продолжали заезжать в открытые ворота. Повозки разместились сразу за грузовиком, а мне стало интересно выглянуть в ворота и посмотреть, что же находится здесь, с другой стороны стены. Спрыгнув на землю, прижал к себе сумку и помчался к воротам. Их уже закрывали с помощью механизма и тросов, но я успел увидеть длинную проселочную дорогу, пеньки вырубленных деревьев и скелеты полуразрушенных каменных домов вдали. Именно о них говорил Иван. «Чего встали?» — грубо крикнул бородач в собравшейся толпе. «Дайте людям отдохнуть и разложить палатки! Налетели, как воронье!» Он замахнулся на мальчишку, пробегающего мимо, но ударить побоялся. Отец мог быть рядом, и тогда есть вероятность лишиться еще одного зуба. Кто-то поплелся домой, но большинство просто сдвинулись, давая место торговцам. Из повозок выбирались женщины и мужчины в дорожных костюмах из плотной синей ткани. Кто-то подошел к местным и спросил, где можно попить и умыться. Кто-то нашел в повозке свою фляжку и присосался к ней, а кто-то начал осматриваться, решая, как разместить повозку. Наместник и его люди сновали между повозками и давали советы, распределяя, кто где будет стоять. Что именно привезли торговцы, было невозможно понять, поэтому я переключился на отряд охотников, который сопровождал колонну. Там были знакомые лица, часть из них приходила в прошлый раз. Охотник в очках, тот самый, что отдал мне первый слоновий ясень, махнул мне рукой и приветливо улыбнулся. Я поздоровался кивком и прижал руку к груди в знак хорошего расположения, но поближе подходить не осмелился. Судя по суровым лицам мужчин, там, возможно, и по шее получить за то, что под ногами мешаюсь. Охотник в очках отделился от толпы и пошел мне навстречу. «Здорово, парнишка!» Он протянул мне свою большую ладонь. «Как ты тут? Что нового?» «Здравствуйте!» Пожал его руку, стараясь, чтобы рукопожатие получилось крепким. «У нас все по-прежнему. Одно плохо, мастерская у отца сгорела». «Это плохо», — посуровил он. «Жалко Ваньку. Все у него в жизни не в порядке». «Так вы знаете моего отца?» — удивился я. «Ведь даже Егор об этом не знал». «Конечно знаю. Мы, охотники, все друг друга знаем». Он вгляделся в толпу, видимо, желая найти его взглядом. Но Иван с Анной и Авдотьей стояли далеко отсюда, поэтому не нашел. «Кстати, на что ты потратил то деревце, что я тебе принес? Нарочно покрасивше выбирал». «Игрушки сделал и нашему Фаруху продал. Но я добыл еще один ясень, и вот что у меня получилось. Хочу торговцам предложить, может, купят». Я полез в сумку и вытащил две фигурки. Попались ферзь и конь. «Вот это работа!» Изумленно выдохнул он, затем повернулся к отряду и махнул им рукой. «Эй, идите сюда! Кажись, я подарочек для нашего начальника нашел!» Охотники оживились и неторопливо направились к нам. Я вытащил почти все фигурки и раздал каждому. «Изящные безделушки!» — признал охотник с кривым шрамом на щеке, рассматривая ладью и пешку. «Ты на это посмотри!» Ему практически в нос воткнули короля. «Не, ну за такой подарок нам точно стыдно не будет», — пробасил мужчина с длинной рыжей бородой. «Сколько мелких деталей здесь! Даже корона имеется и мантия!» «И это все паренек сам своими руками сделал», — с гордостью сказал охотник в очках и кивнул на меня. «Ты настоящий умелец. За сколько продашь?» «Даже не знаю», — замялся я, зорко следя за тем, чтобы ни одна фигурка никуда нечаянно не пропала. «Вообще-то хотел торговцам предложить. Пусть бы они решали, за сколько купить». «Феи?» — подал голос пожилой коренастый охотник и покосился на торговцев, которые убрали навес из повозок, превращая их в прилавки. «Торгаши быстро между собой договорятся и много тебе не заплатят. В дураках останешься. Говори цену, мы торговаться не будем. У начальника нашего отряда юбилей, а он сам с подагрой слег. Порадуем старика игрушкой, он любит такие вещицы». Охотники вернули мне фигурки и вопросительно уставились, ожидая ответа. Я же начал судорожно соображать. Фаруху я продавал одну фигурку за 18 рублей. Но фигурки были большие и гораздо сложнее, чем эти. Но ведь я тратил достаточно сил, времени и энергии, чтобы вырезать узоры и мелкие детали. Поэтому можно три фигурки отдать за цену одной большой, а это значит... 200 хватит? Не дождавшись от меня ответа, спросил пожилой охотник. 200? Изумленно переспросил я. У меня уже есть сотка от наместника, плюс эти 200, и можно будет купить одно ядро зверя. Если мало, можем сверху еще 50 добавить, но на большее не рассчитывай. Нам деньги тоже тяжело даются. Жизнями рискуем. Сурово сдвинул брови охотник. «Я согласен», — выпалил я, боясь, что он передумает. «Уговор!» — кивнул он и полез за пазуху. Остальные сделали то же самое. Показались кожаные мешки, сумочки, конверты, из которых к пожилому охотнику потекли деньги. Он пересчитал их, вытащил еще одну купюру и, положив в общую кипу, протянул мне. «Считай при нас», — велел он. Глубоко вздохнув и протяжно выдохнув, я взял деньги и начал пересчитывать. Руки мелко тряслись от волнения, но я старался держаться и не подавать виду, что сам не ожидал получить такую сумму. «Все верно», — ответил я, спрятал деньги в один из отделов сумки и отдал сначала лакированную доску, а затем все фигуры. Охотники быстро нашли, куда все сложить, и, потеряв ко мне интерес, разошлись в разные стороны. «Передавай привет отцу!» — подмигнул мне охотник в очках и двинулся в сторону сторожки. «От кого передать-то?» — крикнул я ему вслед. «От бинокля!» — развернувшись, ответил он. «Спасибо вам, бинокль!» Обрадованный внезапной выгодной сделкой, я поспешил к семье. Когда подошел к ним сзади, услышал разговор. «Сахара хотя бы 5 килограммов надо купить», — вполголоса настаивала Анна. «Может, яблоки созреют, так я компотов на зиму накручу. Егорке сахарных леденцов от кашля сделаю». «Если столько сахара брать, то о сале можно забыть», — твердо сказал Иван. «Не хватит нам на все денег, надо ужиматься». «И так уже ужались, больше некуда», — буркнула Авдотья. «Вы, главное, масло не забудьте, а то на бальзамы свои все подсолнечное масло потратили». «Масло мы в первую очередь купим», — успокоила ее Анна. «Потом соль, крупы, несколько мотков шерсти для носков. Надо хотя бы один комплект постельного белья прикупить, а то все рваные уже...» «Иголка с ниткой есть, зашьешь», — грубо оборвала бабка. «Про шерсть тоже не забудьте. Главное, еду купить и на ядро оставить. На полядра мы уже накопили. Не будем эти деньги трогать». Я решил, что хватит подслушивать, и подал голос. «Шахматы продал». Вмиг все трое повернулись ко мне. «Продал? Уже?» — удивилась Анна. «И сколько выручил?» «Угадайте», — загадочно проговорил я. 20-ку-то хоть дали?» — буркнул Иван. «Больше», — не смог сдержать довольной улыбки. «Неужели 50?» — выдохнула Анна и прижала руку к груди. «Нет, долго гадать придется». Я засунул руку в сумку, вытащил кипу аккуратно сложенных купюр и отдал Ивану. Тот быстро пересчитал и, склонившись над Анной и Авдотьей, еле слышно выдавил. 250. «Да ты что?» — выдохнула бабка и прижала руку к рту. Анна же ринулась ко мне и крепко обняла. «Сынок, какой же ты молодец!» «Я-то что, это охотники расщедрились. Сказали, что у начальника их отряда юбилей, и такой подарок ему подойдет. Кстати, отец, тебе привет передал... как же его... А, бинокль! Знаешь такого?» Иван, оглянувшись, быстро убрал деньги во внутренний нагрудный карман куртки и кивнул. «Знаю. Охотились пару раз вместе. Увидишь еще раз, от меня тоже привет передай. Пусть знает, что я его помню». И тут мне в голову пришла одна мысль. А что, если среди этих охотников есть те, кто бросил Ивана погибать в дебрях? Пока Анна с Авдотьей решали, что теперь они смогут купить, я подошел вплотную к Ивану и прошептал. «Пойдем, посмотришь издали на охотников». «Зачем?» — удивился он. «Если узнаешь среди них тех, кто тебя погубить хотел, то...» «Ничего им не будет», — сухо прервал он меня. «Скажут, что я сам ушел куда-то и потерялся, а они меня искали, искали и не нашли. Или еще что-нибудь придумают». «Что же это получается? На них никакой управы нет?» — возмутился я. «Была бы управа, если бы наместник закона исполнял, а он сам тот еще бандит». В это время со стороны торговцев зазвучала музыка, и вся толпа в нетерпении двинулась к лавкам. Анна всучила мне 10 рублей и тихонько шепнула, чтобы я потратил их на то, что сам захочу. «Ну ладно, посмотрим, что привезли торговцы». Со стороны раскинувшегося базара звучала энергичная зажигательная музыка. Многие, не стесняясь, пустились в пляс, особенно дети. С радостным смехом они носились вокруг взрослых и выплясывали кто во что гораст. Проталкиваясь сквозь толпу, я начал приближаться к прилавкам. «Подходи, честной народ! Товар на любой вкус!» — послышался озорной голос, и я увидел молодого человека с копной светлых вьющихся волос. Он размахивал разноцветными флажками и приманивал к себе. «Посуда, парфюмерия, ткани, бусы, зеркальца, платочки — все для красавиц!» Тут же ему начал вторить другой голос, более взрослый. «Свежий товар, качество гарантирую! Сам ловил, сам сушил, сам вялил!» Его перекричала пышнотелая дама в красном платье и с красными губами. «Эй, хозяюшки, попробуй сахарок, слаще не найдешь! Эй, добрый человек, подходи, покупай, не пожалеешь! Мыло душистое, специи пряные, цены смешные!» Я добрался до первого прилавка, который находился рядом с грузовиком. На широком деревянном столе в ряд располагались толстые рулоны разных тканей. Рядом на шесте с обручем в навершии висели разноцветные атласные ленты. Миловидная женщина, увидев меня, тут же затараторила: «Молодой человек, мимо не проходи, купи ткани для матушки или ленты для девушки. Рады будут, гарантирую, у меня все высшего качества, не полиняют, не растянутся, не полопаются, не осыпятся». «Нет, не надо», — мотнул головой и направился к следующему прилавку. Но тут она схватила меня за руку и быстро зашептала. «Есть еще и скрытый товар. Хочешь посмотреть?» Я взглянул в ее неестественно расширенные зрачки, нервно дергающийся уголок рта и высвободил руку. «Нет, не хочу». «Ну и зря! Вместе бы повеселились!» — закричала она мне вслед и судорожно рассмеялась. «С ней явно что-то не то». Следующий торговец привлек внимание многих женщин Волчьего края. На его прилавке лежали звонкие медные побрякушки, украшения из тонкого металла с серебристым блеском, зеркальца с блестящими ручками, стеклянные бусы разных цветов и еще много чего красивого и блестящего. Мне такое точно не нужно. Далее выставили свои товары торговцы различными продуктами и готовой едой. Белый рассыпчатый сахар расфасовывал в аккуратные свертки парень примерно моего возраста. Рядом с ним женщина с черными волосами, закрученными на затылке, насыпала в кулек зерна кофе. На ближайшем прилавке стояли небольшие мешочки с чаем, пряностями, орехами и сухофруктами. От этого зрелища мой рот тут же наполнился слюной. Я представил, как положу в рот миндаль, фундук, финик и все вместе разжую. Вкуснотища! Подавив порыв тут же потратить все 10 рублей, продолжил проталкиваться. Далее увидел рыбу в разном виде — соленую, копченую, сушеную. Торговец, мужичок небольшого роста, но с умными глазами, отрезал небольшие пластинки от копченого лосося и давал попробовать покупателям. «Признай, что лучшей копченой рыбы ты не пробовал!» — с нажимом сказал он мужчине в красной тюбетейке. Я знал его — обувной мастер, живущий на третьей улице. «Да, неплохо», — признался он, но тут же добавил. «Только пересолил ты сильно». «Да ты что такое говоришь-то?» — возмутился торговец. «Как же можно не пересаливать, если мне 3 недели с ней из общины в общину таскаться? Конечно, пересолено. Только ты ее, прежде чем есть, замочи на пару часов». «Как же ее замачивать, если она весь свой копченый вкус потеряет? Тогда уж лучше сэкономить и соленую купить. Вот если ее замочишь, то...» Я не стал больше прислушиваться к их разговору и двинулся дальше. Вскоре увидел Анну с Иваном. Они покупали крупы. На прилавке также стояли мешочки с мукой, большие головки сыра, стеклянные банки с засахарившимся медом, бочонки с маринованными огурцами и капустой и еще много чего. Снова ничем не заинтересовавшись, я продолжил переходить от прилавка к прилавку. Где-то продавали табак, мыло, бумагу, ручки, какие-то книги. Были также те, что привезли только посуду, медные котелки, ножи, ложки, тарелки или веревки, лампы и многое другое. Вскоре я все же нашел то, что мне точно пригодится. Это были масляные краски и кисточки разных размеров. «Сколько будет стоить вот этот набор красок и вот эти три кисточки?» — спросил я у торговца, мужчины с осунувшимся усталым лицом. Он что-то прикинул в уме, загнул несколько пальцев и озвучил. «Все вместе 26 рублей». «У меня столько нет», — разочарованно выдохнул я. «А сколько есть?» — не сдавался торговец. 10 рублей», — признался и показал смятую в руке купюру. «Хм, 10 маловато. За 10 я могу дать 3 баночки краски из набора и 1 кисточку. Согласен?» «Согласен», — с готовностью ответил я и сразу же добавил. «Только краски я сам выберу». Торговец забрал деньги и аккуратно открыл набор. Как и договорились, я взял 3 баночки краски, тонкую кисть и положил в свой мешок. С грустью взглянув в сторону прилавков со сладостями и вяленым мясом, я двинулся к Анне. Мы с ней должны были предложить наши настойки, бальзамы и свечи приезжим торговцам. Когда я добрался до них, Иван, нагруженный мешками и сумками, собрался идти в сторону дома. «Тебе помочь?» — предложил я. «Нет, иди с матерью, потом догоните». Он поправил набитый доверху рюкзак и двинулся вместе с Авдотьей по дороге. К этому времени многие жители общины уже купили все, что им было нужно, и теперь стояли неподалеку и просто беседовали. Мы с Анной решили, что единственные, кому можем предложить нашу продукцию, это торговцы парфюмерией, украшениями и приправами. Таких было всего лишь 3 человека. Сначала мы подошли к молодой женщине, которая продавала ароматную воду, разливая по маленьким бутылкам. Также на ее прилавке лежали мази, масла, детские присыпки и прочее. «Здравствуйте!» — Анна подошла к ней и улыбнулась. «Здравствуй, красотка!» — вмиг оживилась женщина. «Что тебе предложить, милая? Хочешь крем от морщин или воду для аромата? Ты гляди-гляди, что у меня есть!» Она принялась торопливо демонстрировать свой товар. «Вообще-то я не за этим», — остановила ее Анна. «Я местный фельдшер. Хотела предложить вам свой товар. Может, он вам понравится, и тогда...» Женщина изменилась в лице и замахала рукой. «Ничего мне не надо. Мне бы свой товар сначала распродать. Чужого не беру». «Вы хотя бы посмотрите». Анна потянулась к сумке, висящей у меня на плече. «Даже не вытаскивай, ничего не надо. Уходи отсюда. Покупателей пугаешь». От прежнего радушия не осталось и следа. Она уперла руки в бока и двинулась на Анну. Пришлось вмешаться. «Остынь, тетя!» Я сделал шаг и оказался между ней и Анной. «Еще жалеть будешь, что отказалась, запомни!» Развернувшись, взял Анну под руку и повел дальше от злобной горгульи, которая разразилась гневной бранью. «Никто у нас ничего не купит», — печально сказала Анна, когда мы скрылись среди людей. «Мы не будем продавать», — твердо сказал я и потащил ее к следующему подходящему прилавку. «Ты же сам говорил...» «Мы отдадим просто так. Уверен, что людям понравится, и они захотят еще получить одно из наших средств». На этот раз мы с Анной обсудили, что будем говорить. Поздоровавшись с очередным торговцем, она представилась не просто фельдшером, но мне привычнее лекарем, а еще и травницей в 7-м поколении. Рассказала о наших настойках и бальзамах, подожгла одну ароматическую свечу и дала понюхать усатому мужчине-торговцу. Затем капнула ему на руку один из бальзамов и принялась втирать в грубую мозолистую ладонь. «Эффект вы увидите сразу», — заверила она и пригляделась к его руке. «Я смотрю, у вас кожа настолько огрубела, что уже трескается». «Да, часто такое бывает, аж до крови, потом долго болит», — признался он. Если будете втирать этот бальзам каждый вечер перед сном, больше таких проблем не будет». «Ну хорошо, спасибо». Он осмотрел лоснящуюся от масла руку и понюхал. «И пахнет приятно. Неужели за даром отдадите?» «Да, отдам. Попробуйте сами и другим дайте. Если понравится, сделаю большую партию на заказ», — заверила Анна. Она говорила в точности то, что мы с ней заранее обсудили. «Хороший товар мне не помешает», — кивнул он. Анна отдала ему все баночки и свечи. «Ну вот и все. Теперь остается только ждать», — сказала она, когда мы отошли от базара и двинулись в сторону дома. Из памяти Егора я знал, что караваны приходят не чаще раза в месяц, поэтому у нас есть достаточно времени, чтобы сделать небольшой запас. Пока будем ждать ответа от торговца, продадим наши заготовки местным. «Егорыч!» — крикнул Женька и подбежал к нам. «Здрасте, тетя Ань!» «Здравствуй, Женя, как самочувствие? Бок не беспокоит?» «Не, все хорошо. Зажило, как на собаке!» — с довольным видом ответил он. «А отец как поживает?» «Все как обычно. У него то зуб болит, то нога отваливается, то в ушах жужжит, то в носу свербит». Рассмеялся он и обратился ко мне. «Пошли к нам в гости». Я вопросительно посмотрел на Анну. «Идите, а я домой. Надо покупки разбирать». По пути к дому Женьки я рассказал о том, что смог выгодно продать шахматы охотникам. А он похвастался, что втюхал последнего, третьего щенка сердобольной торговки, сказав, что если она его не возьмет, то щенка просто утопят. «Ну ты хитрец», — улыбнулся я. «А что делать, если никому из общины он не приглянулся?» «Себе бы оставил». «Кормить его еще», — фыркнул он. «Себя бы прокормить». «Погоди, а ты ходил к наместнику работу просить?» «Нет еще». Недовольно сморщился Женька и наподдал по булыжнику, валяющемуся посреди дороги. «Никак не могу решиться. А вдруг он Борьку надо мной начальником поставит? Я же его терпеть не могу. Боюсь, не сдержусь и оторву ему голову». «А у тебя хватит силенок такому бугаю, как Бойко, голову оторвать?» — рассмеялся я. «Хватит», — решительно заявил он. «Я когда злой, то ух, какой сильный!» Он сжал кулаки и сделал страшное лицо. Посмеялись мы вдоволь. Когда зашли в их старый дом, который в любой момент грозил развалиться, оказалось, что отец Женьки тоже только что вернулся с базара и теперь бережно убирал немногочисленные покупки. Увидев меня, расплылся в беззубой улыбке. «Садись, Егорка, угощать тебя будем», — указал он на табурет у кухонного стола. «Не голоден я», — попытался отказаться, чтобы не объедать семью, которая и так еле концы с концами сводит, но старик был непреклонен. «Садись, — говорю. Мой Женька у вас так часто гостит, что мне уже стыдно перед твоими родителями. Я вот что купил», — сказал он с довольным видом и положил на стол кусок подкопченого сала, завернутый в бумагу. От сала вкусно пахло дымком и чесноком. Так захотелось его попробовать, что я решил не отказываться и съесть хотя бы небольшой кусочек. «Из малой слободы привезли». Старик быстро нарезал сало на брусочки и вытащил из шкафа мешок с подсушенным хлебом. «Ешьте». Мы с Женькой взяли по куску сала и хлеба и с наслаждением принялись есть. Сало просто таяло во рту. Мясные прожилки оказались жестковаты, но я совсем не был против. «Малой слободе повезло. Река прямо посреди общины течет. Они и рыбу ловят, и бобры к ним заплывают». «Откуда вы об этом знаете?» Моя рука сама потянулась к следующему брусочку сала. «Бывал я там. Много где бывал». «О, а расскажите поподробнее, где были?» — воодушевился я. «Я мало что про Нижний мир знаю». «Хочешь узнать побольше? Так идем, я тебе карту покажу и расскажу все, что знаю». Он поднялся со стула и двинулся к комнате. Вытер жирные пальцы о штанину и последовал за стариком. «Наконец-то я увижу карту Нижнего мира и больше узнаю о месте, куда попал».